Глава 18. Ники. Мы вышли из воды, и Алекс накрыл меня толстовкой, что висела на его мотоцикле. Она была огромной, теплой и пахла им, аромат который казался мне изысканным. Алекс был мил и внимателен со мной на протяжении всего пути домой. Он крепко держал меня за руки, когда я обнимала его сзади, позволяя мне стиснуть его в поисках тепла, пока я пыталась бороться с ветром, что пронизывал меня до костей. После того, как я промокла от воды. Мне не хотелось менять абсолютно ничего из того, что мы пережили в столь неожиданный вечер. Я ни о чем не жалела. Напротив, я чувствовала себя счастливой и сплоченной с кем-то. Поэтому, когда он остановил мотоцикл у моего дома, и я осторожно слезла с него, то почувствовала тревогу, увидев его взгляд. В нем было что-то особенное. Что-то, что отличало его от остальных. В его глазах можно было прочитать, что он ведет внутреннюю борьбу. В то время я и понятия не имела, во что это выльется. Алекс проводил меня до лестницы. Рядом дремал Бату. Он лишь соизволил помахать хвостом в качестве приветствия. Было почти 5 утра, так что не стоило его винить. Я повернулась к своему спутнику, прежде чем начать подниматься по ступенькам. «Спасибо за сегодняшний вечер. Это было нечто особенное». Алекс мило улыбнулся в ответ. Я собиралась снять толстовку, но он остановил меня. «Оставь ее себе», — сказал парень. «Так у тебя останется память обо мне». Я улыбнулась и посмотрела ему в глаза. «Алекс, что-то не так?» — спросила я немного неуверенно. Его взгляд на мгновение оторвался от моего. «Уже поздно, вот и все, ответил он. Алекс взял меня пальцами за подбородок и нежно поцеловал в губы. «Отдыхай». И спасибо тебе за сегодняшнюю ночь. Это было лучше, чем я мог себе представить. Этих слов было достаточно, чтобы наполнить меня счастьем, возбуждением и желанием увидеть его снова. А он ведь еще даже не ушел. Потом я кое-что вспомнила. «Алекс», — остановила его я, когда он собирался вернуться к своему мотоциклу. «Меня не будет несколько дней». «Почему?» «Марго нужно отвлечься перед тем, как она столкнется с...» Я так и оставила конец фразы висеть в воздухе. «Понимаю», — сказал он, соглашаясь со мной. На секунду воцарилась тишина, и когда я собиралась заговорить, Алекс прервал меня. «Сколько дней тебя не будет?» «Пара дней точно». Он обдумал это, хотя мне было прекрасно известно о том, что Алекс никогда бы не признал этого вслух. Я чувствовала, что его это удручало. Тем не менее, он преодолел ступени, которые разделяли нас, чтобы снова поцеловать меня. Я закрыла глаза и пожалела из-за того, что он отстранился раньше, чем мне бы этого хотелось. «Будьте осторожны», — сказал он в ответ. Я стояла со странным чувством в груди и смотрела, как он уезжает. Мне не хотелось слишком много думать об этом. Я поднялась по ступенькам, а когда вошла в комнату, свет рядом с моей кроватью тут же зажегся. Марго заворочилась, пока не уселась на матрасе. «Где ты была?» «Боже, Мэгги, ты меня напугала!» Я приложила руки к сердцу. Она сменила положение и осталась сидеть на коленях, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Ты была с Алексом?» — спросила она. Я замешкалась на секунду. Мне хотелось солгать ей и сказать, что произошла чрезвычайная ситуация, которая требовала ветеринарного вмешательства, но в конце концов призналась. Он только что ушел, да. Моя подруга посмотрела на свои наручные часы, и ее глаза снова широко раскрылись. Боже мой, случилось ли то, что, как мне кажется, случилось? Я пошла в ванную, чтобы вымыть ноги. Они у меня были черными из-за ходьбы босиком. Она вскочила с кровати и подбежала ко мне. «Чего ты ждешь? Расскажи мне об этом!» «Мне...» — начала говорить я. «У нас ничего как такового не было». «Тогда...» Моя подруга несколько раз моргнула. «Чем вы занимались до 5 утра? Смотрели на звезды? «Что-то вроде того», — ответила я, улыбаясь. «Этот парень начинает мне надоедать», — сказала она, скрестив руки. Марго выглядела разочарованной. «Я думала, он приведет тебя по пути похоти и прелюбодеяния, а вместо этого...» «Ты серьезно только что сказала слово «прелюбодеяние»?» «Мой словарный запас шире, чем ты думаешь». Она пожала плечами и вышла. Я рассмеялась, закончила мыть ноги и вытерла их полотенцем. «Произошло... кое-что произошло». Марго начала поворачиваться, чтобы пойти спать, но тут же подбежала обратно ко мне. «Что именно? Знала же, что этот греческий бог не может быть таким медлительным. Я закатила глаза и покраснела, вспомнив, что мы сделали. То, что я сделала. Я никогда в жизни не прикасалась так к мужчине. Мне никто никогда не доставлял удовольствия, как и я никому этого не делала. Мы трогали друг друга. Я попыталась опустить подробности. Моя подруга ждала продолжения, но поскольку его не последовало... «Вы трогали друг друга?» — повторила она. «Трогали щеки друг друга? Волосы? Ноги? Что именно вы трогали? Или, будет точнее сказать, чем он тебя тронул?» «О, Мэгги, ты хочешь заставить меня рассказать тебе все в подробностях? Я стесняюсь. Выкладывай сейчас же!» Опять это слово. Я рассмеялась. «Не переводи тему!» Мы вместе подошли к кровати и сели. «Это было потрясающе», — начала я. Даже мне было слышно, как мечтательно звучал мой голос. Никогда не думала, что можно так себя чувствовать, что это может быть настолько интенсивно. «Если парень знает, как к тебе прикасаться, то да, это возможно». «Алекс знает, и Мэкс, он столько всего знает. То, как он ласкает меня, целует, заставляет меня чувствовать себя такой нежной рядом с ним». Я посмотрела на нее. «Ты кончила?» — спросила она. Я посмотрела на нее, покраснев еще больше. «Ты кончила с первого раза? Черт возьми, детка, вот тебе повезло! Разве это непривычное дело?» Я посмотрела на нее с недоумением. «Чаще всего они уделяют внимание только себе. Ну, Алекс потратил все свое время на меня. Это хорошо. А что еще было?» «Ну...» Я ответила тем же. «Ты сделала свой первый минет?» Моя подруга весело улыбнулась. «Нет, я прикасалась к нему так же, как он ко мне, под водой». Я замедлилась и посмотрела на нее. «Вы делали это под водой?» — удивилась Марго. «Мы смотрели на звезды», — призналась я, улыбаясь. «Кто бы мог подумать, ты просто создана для романтики!» Марго засмеялась надо мной. «Это было по-особенному», — сказала я с потерянным видом, вспоминая все, что было. Я не осознавала, что наступила внезапная тишина, пока Мэгги не заговорила снова. «Нике, ты же знаешь, что все это временно». «Что?» — ответила я, возвращаясь к реальности. Моя подруга как-то странно посмотрела на меня. «Это временно, значит, продлится ровно столько, сколько этот парень соизволит остаться здесь. Ты не должна забывать об этом». Я прекрасно знала, что это временно, и отдавала себе отчет в том, что у нас впереди ровно 21 день. И что после этого мы с ним больше никогда не увидимся. Но когда моя подруга произнесла это вслух, когда кто-то другой положил карты на стол, я почувствовала то, чего никогда не испытывала — головокружение, и начала чувствовать это в своем животе, пока оно не распространялось по всему телу. То, что возникло между нами, было недолговечным. Со временем ко мне пришло понимание, что именно поэтому Алекс вел себя так странно, когда вернулся. В отличие от меня, которой потребовалась лучшая подруга, чтобы осознать реальность, он сам пришел к такому выводу. Наши отношения были мимолетными. Настолько, что как только мы их начали, у них уже был срок годности. Мы встали намного раньше, чем мне бы этого хотелось, учитывая, что спать мы легли только после 5 утра. Хорошей новостью было то, что Газ и Эко решили поехать с нами. «Мы отправляемся в путешествие!» — крикнула Эко. Мы стояли на берегу моря вместе с кучей туристов, которые были красными, как помидоры, и ждали, когда придет лодка, которая доставит нас на соседний остров. «Вы все взяли?» — спросил Газ. Он был старшим в группе и самым ответственным, поэтому, казалось, не обращал внимания на восторг своей девушки. «Все», — ответила я и получше застегнула рюкзак. Он был единственным, что я взяла с собой в качестве багажа. В отличие от Марго, которая, напротив, пришла с чемоданом на колесиках, я закатила глаза. «И все это на 2 дня?» — спросила у нее я. «На 2 дня?» — спросила Эко, непонимающе глядя на меня. «Разве мы не собираемся ехать на неделю?» Я заметила, как Марго посмотрела на нее своими зелеными глазами. «Мы согласились на неделю», — подтвердил Газ. «Я не могу уехать на неделю», — сказала я подруге, сердито глядя на нее. «Оставайся, насколько захочешь, хорошо? Ты можешь вернуться, когда захочешь». Ее ответ меня не убедил, но я смирилась, прекрасно понимая, что они делают. Потом они попытаются обмануть меня, также будет подключен эмоциональный шантаж, чтобы в итоге я осталась с ними. Это правда. Я не брала отпуск уже бог знает сколько. Но в моей голове снова материализовался образ Алекса. Мое желание вернуться уже начинало вызывать беспокойство, особенно учитывая то, что мы еще даже не уехали. Лодка прибыла, и мы поднялись на борт. Лодки такого типа обычно были не в очень хорошем состоянии, и в них вы чувствовали себя, как в консервной банке, зато они были быстрыми. Через 45 минут мы добрались до пункта назначения, но как только мы спустились, Марго свернула направо, и ее начало тошнить. «Прекрасное начало», — сказала Эка, взяв ее волосы сзади. У Марго постоянно кружилась голова. Мы постояли некоторое время, пока она не почувствовала себя лучше, и сели в пикап, который должен был отвезти нас в наш домик. Поскольку все мы вчетвером были довольно ограничены в финансовом плане, то решили арендовать один дом на всех. Он был немного обветшалым, но из него открывался потрясающий вид на рисовые поля и джунгли. Наш остров не специализировался на сборе риса, и у нас не было достаточно полей для этого. На нем выращивались всевозможные водоросли, которые по хорошей цене продавали иностранным компаниям. Если бы вы отправились на места сбора урожая, то могли бы увидеть идеально очерченные участки под кристально чистой океанской водой, где местные жители собирали урожай утром или во время достаточно низкого прилива. На работниках всегда были соломенные шляпы, чтобы защитить голову от солнца. Вот почему наши посевы были особенными. В тот день мы посвятили все время аренде мотоциклов, покупке еды и пива и прогулке по острову, остановившись там, где нам захотелось устроить импровизированный пикник. Когда мы поняли, что наступил вечер, на часах уже была половина шестого, и солнце почти скрылось за горизонтом. В нашем домике была терраса со столиком и несколькими стульями. Мы сели там, чтобы насладиться закатом в общей компании. Обстановка была идеальной. Она так и располагала для того, чтобы мы расслабились за баночкой свежего бинтанг. «Давненько мы не отдыхали вместе», — сказал Газ, устраиваясь на стуле и устремив взгляд на закат. «Очень давно», — согласилась Марго. Несмотря на то, что у моей подруги всегда была улыбка на лице, она никого не обманывала. Девушка была разбита, и эта поездка как нельзя лучше это отражала. У нас бы не ушло много времени на то, чтобы поднять эту тему, если бы у кого-нибудь хватило смелости спросить ее об этом. Но я больше беспокоилась о том, что приезд сюда не поможет Мэгги, а скорее наоборот. Наступила тишина, прерываемая лишь щебетанием птиц. В течение нескольких минут мы вчетвером сосредоточились на пейзаже, и каждый погрузился в собственные мысли. Мы научились этому, живя там. Например, у туристов была потребность заполнить всю тишину словами, а порой казалось, что они и вовсе боятся молчания. В моем случае, напротив, мне нравилось прислушиваться к себе, не задействуя при этом свой голос. Йога помогала мне сливаться со звуками природы и наслаждаться хорошей компанией в гармонии, ни в чем больше не нуждаясь. Через несколько минут, которые совпали с заходом солнца, Газ и Эко несколько странно переглянулись. Я заметила это первое, а, проследив за моим хмурым взглядом, это увидела и Мэгги. «В чем дело?» — спросила я и внимательно посмотрела на своих друзей. Эко с улыбкой посмотрела на Гаса, и тот покраснел. «Что происходит?» — не выдержала Мэгги. «Мне рассказать?» — спросила Эко. Гас кивнул, и Эко повернулась к нам. Ее глаза сияли от счастья, и это только разодорило мое любопытство. «Мы собираемся пожениться», — восторженно воскликнула она. Газ, сидевший рядом, широко улыбался. «Что?» — вскрикнули мы с Мэгги, поднимаясь на ноги. «У нас будет свадьба». Мы с Марго переглянулись. На наших лицах появились широкие улыбки. За ними последовали радостные возгласы, которым наши друзья, не раздумывая, начали подражать. Мы вчетвером начали прыгать и кричать. На секунду я испугалась за устойчивость домика, но это было неважно. Газ и Эко собираются пожениться. Мы все знали, через что им пришлось пройти, чтобы быть вместе, особенно Газу с учетом его религии. Они бросили все ради того, чтобы быть вместе, и теперь у них будет свадьба. Я крепко обняла их, будучи очень взволнованной. Наконец-то любовь восторжествовала. Взглянув на Марго, я заметила, что по ее лицу текли слезы. Мы втроём крепко обняли её, пока у неё не вырвался нервный смешок. «Я в порядке, отстаньте от меня», — сказала она, глядя на нас и вытирая слёзы руками. «Я просто счастлива. Теперь очередь только за Ники». Я рассмеялась в ответ. Я была самой молодой в нашей группе и ещё очень далека от замужества. К тому же у меня даже не было парня, но я сразу же на автомате подумала об Алексе. Меня удивило то, что моё воображение подкинуло мне образ нас обоих в браке. Картинка настолько шокировала меня, что я сразу же выбросила её из головы. «Поздравляю вас, ребята, вы это заслужили», — сказала я, искренне радуясь за своих друзей. Эка повернулась к Гасу, который посмотрел на неё в ответ. Он обхватил её лицо руками и страстно поцеловал. Мы встретили это аплодисментами и криками. Когда они отстранились друг от друга, мы вчетвером подняли тост и снова сели на стулья. «А когда будет свадьба?» — спросила Марго. «Мне нужно выбрать платье». «Где вы собираетесь пожениться? Мы могли бы устроить балийскую свадьбу на берегу моря. Было бы круто», — сказала я, уже представив всё это. Эка и Гас обменялись странными взглядами. «В чём дело?» — спросила Мэгги. «Видите ли», — начала Эка, и они оба сосредоточились на мне. «Вы же не скажете сейчас, что я не приглашена, не так ли?» — сказала я, смеясь. Они неопределённо улыбнулись, и меня это обеспокоило. «Я не приглашена?» — выпалила я. «Как ты можешь быть не приглашена? Вы не сводите с меня глаз, и это странно. Видишь ли...» Начал он, обращаясь к Гасу, который перехватил слово. «Дело в том, что мы бы хотели пожениться в Испании. У Эка там семья. Поскольку моя ничего не хочет слышать ни обо мне, ни о какой-либо свадьбе. Нам бы хотелось пожениться в семейной обстановке. И, конечно же, с друзьями, поэтому свадьба должна пройти там. Мы понимаем, что перелёт в Испанию выйдет дорого, но оно того стоит». Мэгги впилась в меня ожидающим взглядом. Все смотрели на меня, потому что знали о моём абсолютном нежелании садиться в самолёт. Мне захотелось заплакать. Боль оказалась столь острой, подобная той, что разрывает всё изнутри, и избавиться от этого чувства можно только плача и выпуская всё это наружу. Я всем своим сердцем любила своих друзей. Ничто не сделало бы меня счастливее, чем смотреть на то, как они клянутся друг другу в вечной любви, но мне не удастся сесть в самолёт. Я заставила себя улыбнуться. Попытка, должно быть, вышла ужасной, потому что все трое смотрели на меня с сожалением. Они знали, какими будут мои следующие слова. «В этом мире нет ничего, что сделало бы меня счастливее, чем присутствовать на вашей свадьбе, ребята. Но я не могу. Просто не могу». Я встала из-за стола и ушла. Мне было плохо из-за того, что мне пришлось испортить им их момент. Меня охватила грусть из-за того, что я такая трусиха и не могу преодолеть свои страхи. Но хуже всего в ту секунду было моё осознание того, что я никогда не смогу покинуть Бали. До этого момента меня это не волновало. У меня не было необходимости покидать родину, но потом я встретила Алекса, и он посеял во мне сомнения. Затем новость о свадьбе. Сложно воспринимать свой дом как клетку, но так оно и было. Клетка, построенная моими страхами.